Как Манефа воротилась с Настиных сорочин, сидела она за самоваром с Василием Борисычем, с Парашей и Фленушкой. Было уж довольно поздно, а в домике Марии Гавриловны окна не отворялись. Заметив это, подивилась Манефа и спросила, что бы это значило. «Да ведь она вечер съехала, матушка», — молвила добродушная Веринея, вошедшая под это слово в келью игуменьи. «Как съехала? Куда?» — быстро спросила удивленная Манефа. «Не могу этого доложить тебе, матушка. Не знаем, куда съехала», — отвечала мать Веринея. «Никому не сказалось, куда поехала и надолго ль». «Что у вас тут без меня за чудеса творились?» — вспыхнула Манефа и, встав с места, засучила рукава и скорыми шагами стала ходить по келье. «Уж и подлинно чудеса, матушка! Святы твои слова! Чудеса! Да уж такие чудеса, что волосы дыбом! Все, матушка, диву дались, и наши, и по другим обителям. Хоть она и важного роду, хоть и богатая, а, кажись бы, непригоже ей было так уезжать. Не было в счету сестер обительских, а все ж в честной обители житие провождала. Нехорошо, нехорошо она это сделала. Надо бы стыда хоть маленько иметь», — пересыпала свою речь добродушная мать Веринея. «Да что ты тарантишь, старая!» — сердцем молвила, остановясь перед ней Манефа. «Вертит языком, что веретеном, вяжет, путает, мотает, плутает, понять невозможно. Сказывай толком, по ряду все говори». «Ну вот, видишь ли, матушка, — начала Веринея, — хворала ведь она, на волю не выходила, мы ее, почитай, недели с три и в глаза не видывали, какая есть Марья Гавриловна. А на другой день после твоего отъезда оздоровела она, матушка, все болезни как рукой сняло. Веселая такая стала, допроворная, ходит, а сама подпрыгивает, песни мирские даже пела. Вот грех вот какой! Быть того не может!» — удивилась Манефа. «Уехали-то вы, матушка, поутру, а вечером того же дня гость к ней наехал. Весь вечер сидел с ней, солнышко взошло, как пошел от нее. Поутру опять долго сидел у ней и обедал, а после обеда куда-то уехал. И как только уехал, стала Марья Гавриловна в дорогу снаряжаться, пожитки укладывать. Сундуков-то что, сундуков-то, более дюжины. Теперь в домике опричь столов да стульев нет ничего, все свезла». «Да куда ж, куда, я тебя спрашиваю?» — с нетерпением спрашивала Манефа. «Сказывала я тебе, матушка, что не знаю, и теперь та же речь, что не знаю». Через два дня тот гость опять приезжал. Лошади с ним, тройка в тарантасе. Туда сами сели, Танюшу с собой посадили, а имение сложили на подводы. На пяти подводах повезли, матушка. «Что же это за гость такой? Кто он, откуда? Брат ее, что ли? Залетов?» — сыпала вопросами мать Манефа. «Какой брат, матушка? Помнишь, на Радуницу от Потапа Максимыча приказчик наезжал, еще ночевал у тебя в Светелке. Алексеем зовут. Он сам и приезжал». Всех озадачил рассказ Веринеи. Хотела что-то сказать Манефа, но слова не сошли с языка. Фленушка с Парашей меж собой переглядывались. Один Василий Борисыч оставался, по-видимому, спокоен и равнодушен. «Ах ты, Господи, Господи!» — всплеснув руками, вскрикнула, наконец, игуменья. «С ним самым и съехала. С собой вместе в тарантас посадила его и Танюшу тоже», — свое твердила мать Веринея. «И уж такая она, матушка, на последних-то была развеселая, такая умильная, что вот сколько уж времени прожила у нас, а такое я ее не видывала. Ровно козочка какая, так и подпрыгивает. Да турит все, турит Танюша-то укладываться». А уезжая, всех одарила. Старицам по зелененькой, а белицам, которой рубль, которой два, опять же платьев, что раздала своих, никого не забыла. «Только вот чего еще не сказала я тебе, матушка. Вот это так уж истинно чудо чудное!»